Терапевтические метафоры. Анекдот, рассказанный к месту, притча, афоризм, правдивая история или сочиненная вами для определенных целей врачевания сказка — это и есть терапевтическая метафора. Представьте, что вашего друга бросила возлюбленная. Она сказала ему: «Подлая тварь! Накануне свадьбы! Жуть! Как помочь парню? Он же не девушка, которую можно увещевать сопливыми вливаниями. Например, такими: «Думаю, тысячи достойных мужчин хотят быть рядом с тобой. Но ты полюбила того, кто не смог оценить тебя по достоинству. Не беда. Насладись своим чувством. Поплачь, попереживай. Напиши стихи или красивый трогательный рассказ. Купи себе новое платье. Выпей с подругами бутылку ликера. Пойди в кино с тем, кто хочет быть рядом. И ни минуты не жалей о том, что любила или любишь до сих пор. Ведь любовь — это солнце в ладонях, которое ты носишь. Это уникальное богатство, которого не станет меньше, если ты им поделишься. Любовь делает тебя женственнее, красивее, тоньше, чувствительнее, мудрее. Любовь — это опыт. Гордись, что тебе довелось переболеть этим. Со временем чувства притупятся. Не забывай, что ты уникальная, красивая и умная женщина, достойная уважения и взаимной любви. Она придет. В среднем человек переживает 8 больших, неземных любовей за свою жизнь. Торопясь жить, старайтесь не слишком спешить. С другом нужно по-другому, хитрее, сложнее, но не менее эффективно. Когда вашего друга бросила девушка, вы можете сказать ему: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло», и хлопнуть по плечу. Он повеселеет. Но это еще не победа. Теперь ему нужно рассказать хорошую терапевтическую метафору, но так, чтобы он даже не понял, что его лечат.